И если попросить Беллатрису стереть ему память, то Гарри даже не придётся притворяться, что его обманули. Все, включая самого Гарри, будут думать, что его похитили. Конечно, ему не найти благовидного предлога, под которым Тёмный Лорд мог бы попросить Беллатрису это сделать, но он просто улыбнётся и скажет, что ей это не дозволено знать. Вот и всё. Её отряду, как и двум другим, оставалось пройти лишь последнюю четверть спирали. Амелия была уверена, что преступники прячутся на втором этаже снизу, но всё равно нервничала. Честь её жалела, что Дамблдор не догадался проверить этот этаж тщательнее, а другая часть этому радовалась. И тут до них донёсся звук, слабая дзынь, как если бы какой-то очень громкий звук раздался, например, на втором этаже снизу. Не успев себя остановить, Амелия машинально бросила взгляд на Дамблдора. Старый волшебник пожал плечами и одарил её едва заметной улыбкой. «Раз уж вы просите, Амелия!» И снова скрылся из виду. «Финита инкантатем!» — сказал Гарри маслу, покрывавшему гигантский металлический цилиндр, лежавший на полу. Он едва расслышал себя. В ушах ещё звенело от оглушающего громкого удара, упавшего на пол куска металла. «Нужно было использовать квиетус», — запоздало подумал Гарри. Хотя это и не остановило бы распространение звука через металл. Второй финитой инкантатом Гарри направил на масло, покрывавшее края двухметровой дыры в стене. Он отменял свою собственную магию, поэтому заклинание почти не требовало усилий. Гарри немного устал, но это было последнее необходимое заклинание. По правде говоря, оно было даже не обязательным, но Гарри не хотел оставлять за собой лужи трансфигурированной жидкости, как и разглашать секрет частичной трансфигурации. Эта двухметровая дыра, ведущая на свободу, выглядела весьма заманчиво. Льющийся снаружи свет. Конечно, загореть под ним вряд ли бы получилось, но он был ярче, чем где угодно в Азкабане. Хотелось просто запрыгнуть на метлу с Беллатрисой и змеёй и махнуть туда. Вероятность выбраться благополучно достаточно велика, а если им удастся благополучно выбраться, то Гарри и профессор Квирл смогут вернуться назад во времени, не вызвав подозрений, и жизнь опять станет прежней. Если Гарри останется и сдастся, то даже если все поверят, что Гарри был заложником, вынужденным лгать патронусу профессора МакГонагалл под прицелом палочки, даже если Гарри легко отделается, вряд ли профессор защиты продолжит преподавать в Хогвартсе. Профессор Квирл встретит предначертанный ему конец карьеры в феврале, в середине учебного года. И, конечно, профессор МакГонагалл убьёт Гарри, и смерть его, несомненно, будет долгой и мучительной. Но остаться было так благоразумно, безопасно, логично, что Гарри чувствовал скорее облегчение, чем сожаление. Гарри обернулся к Беллатрисе и уже собирался отдать последний приказ. Шипение. Слабое шипение. Медленное и озадаченное. Сложилось в слова. «Что за шум?» Старый волшебник шагал по коридору. Он подошёл к металлической двери и открыл её. По прошлому разу волшебник помнил, что камеры за ней пусты. Перед тем, как двинуться дальше, он произнёс 7 мощных заклинаний обнаружения. Экономить силы ни к чему. В конце концов, камера осталось проверить совсем немного. «Учитель!» – прошипел Гарри. Его одновременно захлёстывало множество эмоций. Он знал, хотя и не мог видеть, что зелёная змея на плечах Беллатрисы медленно подняла голову и огляделась. «Как ты, учитель?» «Учитель?» — послышалось слабое недоумённое шипение. «Где мы?» «В тюрьме», — прошепел Гарри. «В тюрьме с пожирателями жизни. Мы вдвоём освобождали женщину. Ты пытался убить защитника. Я отбил смертельное проклятие. Между нами случился резонанс. Ты свалился без сознания. Пришлось самому победить защитника. Моё заклинание стража исчезло.

Но заклинание управления метлой, заклинание, которое удерживали наездников и защищали их от перегрузок, по-прежнему работали. «Метла!» Гарри щелкнул тумблером зажигания ракеты «Берсеркер» PFRC класса N производства General Technics, работающей на композитном твердом топливе на базе перхлората аммония и присоединенной к двухместной метле «Нимбус X200». И был шум.